Глава 5. На следующее утро Эрика проснулась в одиночестве. Засыпая, она надеялась, что Питерсон позвонит и сообщит какую-то информацию с места событий, но пропущенных звонков не было. Дорога на работу заняла дольше обычного. Машины с реагентами ездили всю ночь, и теперь вместо дорог была грязная жижа. В Бромли все было серым, а утреннее солнце с трудом пробивалось сквозь низкие облака. Снег так и продолжал идти. На проезжей части, покрытой реагентами, он таял, а на тротуарах оставался лежать. Полицейский участок Бромли находился в самом конце главной улицы города, напротив железнодорожного вокзала и крупного супермаркета Waitrose. Бледные завсегдатые лондонских электричек массово шли на станцию мимо любителей кофе, нетерпеливо ждущих своей очереди в маленькой кофейне. Она оставила машину на подземной парковке и на лифте доехала до первого этажа. Отдельные полицейские возвращались с ночной смены и здоровались с ней, пока она шла через прихожую в маленькую кухню. Там она сделала себе чашку чая и взяла ее с собой наверх, в свой угловой кабинет. При виде горы новых папок на столе она вздохнула. Пока она перебирала их, кто-то постучал в дверь. Подняв глаза, она увидела Джона МакГори, красивого молодого брюнета из уголовного розыска. «Все в порядке. Босс, доброе утро, Джон. С чем пришел? У вас было время взглянуть на мое заявление?» В конце прошлого года Джон работал в следственной группе Эрики по громкому делу об исчезновении человека. После того, как дело успешно завершилось, он попросил рассмотреть возможность повышения его в звании до сержанта полиции. «Извини, Джон, посмотрю сегодня. Знаешь, не успела, Рождество и все такое». «Спасибо, босс», — сказал он, улыбнувшись. Эрике стало стыдно. Его заявление пришло к ней на почту еще за неделю до Рождества. Она села за стол и начала искать его в почте, но отвлеклась на новое сообщение. «Старший инспектор Фостер, в ответ на ваш запрос о переводе в отдел по расследованию убийств с сожалением сообщаем, что на данный момент он не может быть удовлетворен. С уважением, Бэрри МакГу, отдел кадров главного полицейского управления». «Дело рук Спаркса», — сразу поняла она. Откинувшись на спинку стула, Эрика достала телефон и набрала Питерсона. Он ответил не сразу и очень сонным голосом. «Черт, я тебя разбудила». «Да», — сказал он, откашливаясь. «Вчера там торчали до двух ночи». Что-то удалось обнаружить. «Ничего особенного. Мелани Хадсон заставила меня и Мосс обойти все дома на улице. Никто из соседей ничего не видел. Слушай, извини, что навязалась с тобой вчера. А зачем тебе понадобилось? Я никому не говорила еще, но я попросилась назад в убойный». «Хочешь работать со Спарксом?» «Нет, хочу раскрывать убийство. Последние пару месяцев только и делаю, что сижу за столом и пишу эти чертовые отчеты. Ладно, сейчас это все уже не важно. Мне отказали». «Сочувствую. Чем-то мотивировали?» «Нет». «Эрика, при прочих равных твое звание и уровень заработной платы играют против тебя». «Думаю, моя личность играет против меня. И уверена, Спаркс приложил к этому руку. Вот почему они не посмотрели на количество дел, которые я раскрыла, или убийц, которых упекла за решетку. То, что ты их сажаешь, бюджет не экономит. Ты знаешь, что определение в тюрьму стоит столько же, сколько ночь в Ритце?» «Да ты что? Для человека с твоими мозгами ты слишком наивна, Эрика. Но нельзя же все сводить к бюджету. Из-за этого у нас столько проблем, слишком для многих деньги стоят во главе угла». Питерсон вздохнул. «Слушай, Я спал всего 3 часа, согласен с тобой, но не готов сейчас вступать в дебаты. Мне нужно еще поспать. Хорошо. Извини еще раз за вчера. Ладно, не дрейф, что-нибудь всплывет. Знаю. Просто надоело отсиживаться здесь и перебирать бесконечные бумажки для Рональда Макдональда. Вдруг рядом кто-то кашлянул. Эрика подняла взгляд и увидела в проеме своего рыжеволосого начальника, того самого Рональда Макдональда, суперинтенданта по фамилии Йель. «Не могу больше говорить», — бросила она в трубку. «Доброе утро, босс. Вам что-то нужно?» — выдавила из себя она. «Эрика, можно тебя на пару слов?» Старший офицер Йель был крупным, высоким и грузным, с густой рыжей бородой под стать волосам и влажными голубыми глазами. Лицо у него было красным и в каких-то пятнах. Он всегда выглядел так, словно у него аллергия на то, что он только что съел. «Да, сэр. Вы насчет отчета по ножовщине?» «Нет». Он закрыл дверь и сел на стул перед ее столом. «Мне звонил старший офицер Спаркс». Йель имел привычку не заканчивать предложение, ожидая, что собеседник сам вынесет себе обвинительный приговор и засунет голову в петлю. «Как у него дела?» — как ни в чем не бывало, — спросила Эрика. «Он сказал, что вчера ты вторглась к нему на место происшествия». «Я приехала с инспектором Питерсоном, потому что присутствовала рядом, когда его вызвали на работу. Из-за погодных условий прибытие других сотрудников откладывалось, поэтому я решила протянуть руку помощи и поехала с ним». «Спарк сказал, что был вынужден приказать тебе покинуть место происшествия». «Разве формулировку «вали отсюда» можно воспринимать как приказ официального лица?» «Это точная цитата, между прочим». «Затем ты осталась на месте и опросила 3 студентов, которые обнаружили тело Лейси Грин». «Жертву уже идентифицировали?» — удивленно спросила Эрика. Йель прикусил губу, поняв, что выдал больше информации, чем планировалось. «Господи, Эрика, ты все пытаешься добиться повышения, ведешь себя как подросток!» 3 свидетелей были оставлены одни в необогреваемой патрульной машине. Таттерсол Роуд находится в крайне неблагополучном районе. Было уже поздно, и хотя на улице было ниже нуля, они были практически раздеты. Одна из девушек была в халате, вторая в хиджабе. Эрика сделала паузу. «Сэр, речь о 2 беззащитных молодых девушках, а в обстановке повысившейся исламофобии, особенно в бедных районах». Йель удивленно повел бровями и стал стучать пальцами по столу. Они оба понимали, что Эрику понесло, но по факту она была права. «Я опросила 3 свидетелей. Организовала для них безопасное место временного проживания и отправила Спарксу по электронной почте детальный отчет со всей информацией». «Эрика, я знаю, тебе здесь не нравится. Я все понимаю, мне тоже не очень приятно так работать». Я подала прошение о переводе, но мне отказали. Йель поднялся. «Значит, придется нам довольствоваться тем, что есть. Мне нужна статистика по преступлениям с применением холодного оружия в округе до конца сегодняшнего дня». «Конечно, сэр». Он хотел было сказать что-то еще, но только кивнул и вышел. Эрика откинулась на спинку стула и выглянула в окно. Центральная улица продолжалась до перекрестка, дальше начиналась пешеходная зона. У магазина все за 1 фунт стояла огромная очередь. Из двери вышел молодой азиат, поднял ворота, и толпа хлынула внутрь. Эрика хотела пойти за 2 чашкой чая, но у нее зазвонил телефон. «Это детектив Эрика Фостер?» — спросил молодой мужской голос. «Старший инспектор Фостер. Да». «Здравствуйте. Это Джош МакКол. Мы говорили с вами вчера». Голос оборвался, и она услышала шум кофемашины где-то на заднем плане. «Можно с вами поговорить?» «Джош, С тобой свяжется мой коллега и оформит официальное заявление. Но до официального заявления мне нужно поговорить с вами». «О чем?» «О жертве», — тихо сказал он. «Ты же сказал, что не знаешь ее». «Ее я не знаю», — сказал он после долгой паузы. «Но мне кажется, я знаю, кто ее убил».